но теперь он только стоит, смеясь и радуясь вместе с другими зрителями и тому, как, стоя на седле во весь рост, совершает по ипподрому положенный круг почета счастливый Егор Романов под звуки оркестра и громкие крики не одних только цыган. Однако громче всех, конечно, кричит его разноряженная и нарумяненная Шиларо, а рядом с нею стоит и тоже машет Егору рукой Настя. Если не считать хутора Вербного, где он согласился бы, если бы это только было возможно, остаться до конца своих дней, из всего, что ему встретилось на пути, когда искал он свою семью, никакое другое место, пожалуй, не пришлось ему так по душе. И не только тем, что оно вообще было такое спокойное, затерянное среди шорохов и запахов трав, а лошади, с которыми он проводил все свое время, только говорить, что не умели. Иногда и это спокойствие вдруг сметалось черными бурями, и табуны, обезумев от ужаса, начинали метаться в пыльной мгле из края в край степи. Но больше всего нравилось, что с людьми, с которыми он вместе пас лошадей в этой степи, можно было жить, не опасаясь, что они начнут о чем-нибудь расспрашивать или же что-нибудь советовать, прежде чем сам придешь к ним за советом. А именно это со временем Будулай все больше начинал ценить в людях. И если он теперь до конца своих дней так и останется один, то все же не так будет чувствовать свое одиночество среди этих людей. Вот и Виллис, начальника конезавода, уже не только по еженедельному графику появляется на его отделении, а и в другие дни, когда генералу особенно не терпелось отвести свою душу в воспоминаниях с кем-нибудь из бывших конников. Но от треска Настиного мотоцикла Будулай уже стал отвыкать. С той самой поры, когда так и не захотел остаться у костра в ночной степи, на чем тогда настаивала она, Настя. Искупав перед вечером в озере табун и конвоируя его на усадьбу, он издали увидел, что у него гости. У домика, где он жил, стояла параконная подвода, и на ступеньках крыльца сидели мужчина и женщина. Его ждали. Когда они бросились со ступенек ему навстречу, он с удивлением узнал Егора и Шиларо. Раньше они никогда его здесь не навещали. — Здравствуй, здравствуй, Будулай! — радостно говорила Шиларо. — А вот мы с Егором надумали проведать, как ты тут живешь в глуши. — Да, — подтвердил Егор, по привычке шмыгнув кнутовищем за голенищем своего спага. Будулай поклонился, коснувшись ладонью груди. — Спасибо. Шиларо засмеялась. — Это мы тебе давно собирались спасибо сказать. — Вот. И она обеими руками протянула Будулаю что-то завернутое в газету. Взяв от нее этот сверток, он так и остался держать его на протянутых руках, не зная, что с ним делать. Шиларо еще веселее засмеялась, трепыхнув серьгами. — Да ты разверни, Будулай! И, не дожидаясь, сама поспешила развернуть на две стороны газету у него на протянутых руках. Красная цыганская рубашка лежала на них. У него даже затрепетали веки, такой она была яркой. За что, Шиларо? А я еще с осени пошила, да все подходящих пуговиц не могла достать. За то, что ты, Будулай, не позволил тогда у нас детишек забрать. Так их бы все равно у вас не взяли, Шиларо, — улыбнулся Будулай. Но она серьезно покачала головой. Забрали бы! Раз за это Настя взялась, она бы добилась. И Шиларо тщеславно спросила, правда хорошая получилась рубашка? Рубашка и в самом деле была хорошая, с густым рядом серебряных пуговиц на планке высокого воротника, хоть и чересчур яркая, уже не по возрасту ему. Но о такой он мечтал когда-то очень давно, когда еще только ухаживал за Галей. Тогда это так и осталось мечтой. Он еще раз поклонился Шаларо. «Спасибо тебе». «Носи до самой свадьбы», — по обычаю сказала Шаларо. И Егор поддакнул. «Носи, Будулай». Но ему почему-то казалось, что они еще чего-то не договаривают. И Егор все время, как в чем-то провинившийся, отводит глаза в сторону, туда, где грелся в загоне под лучами закатного солнца только что выкупанный Будулаем табун. Все равно он был рад им. Не так уж часто навещали его здесь гость. И по-цыгански он скоро уж совсем разучится говорить. «А я-то думал, что вы тогда сразу же и уехали. Это хорошо, хорошо, что вы остались». Под его взглядом Егор опять шмыгнул кнутовищем в сапоге. «Да». Но Шаларо сразу же пожелала внести ясность. «Ты его не слушай, Будулай», — чистосердечно сказала она. «Мы бы и уехали. Кровя давно тянут. Да разве на этих наших клячах куда-нибудь далеко уедешь?» Лошади, правда, были у них ненадежные. Мерин с бельмом на глазу и старушечьего возраста кобыла, у которой, как ни пестовал ее хозяин, ребра выступали из-под изношенной шкуры, как обручи бочки. И вдруг Шаларо, зачем-то оглянувшись по сторонам и придвигаясь к Будулаю, горячо и заискивающе заговорила, переходя на полушепот, хотя ее и так никто не мог услышать здесь, в степи. — А тебе ничего не будет стоить, Будулай, пустить их в свой табун, а нам их молодыми заменить, ведь никто же и не узнает. Так вот, значит, чем объяснялся их неожиданный приезд. Предчувствие не обмануло Будулая, и сшитая для него Шаларо рубашка тоже должна была сослужить свою службу. Будулай сочувственно развел руками. «Этого Шаларо я никак не могу сделать». Они по-своему истолковали его сочувственный жест и наперебой заговорили, убеждая его, да никто и не кинется их искать в табуне. Ты нас, как цыган цыганам, уваж. А потом их можно будет какому-нибудь колхозу продать или же, скажем, в загод скот сдать. Между тем Мерин и кобылы, о которых шла речь, понуро дремали рядом у крыльца, не подозревая о том, какая могла быть уготована им участь. Будулай виноват протянул рубашку. — Возьми, Шаларо. Она так и отпрянула от него. Ты что же думаешь, это мы хотели купить тебя? — Не сердись, Шаларо, но лошадей я не могу вам поменять. Ты лучше скажи, Будулай, что не хочешь. Ты же сама знаешь, что нельзя, Шаларо. Нет, Будулай, это ты выслуживаешься. А нам, по твоей милости, с детишками хоть пеши по степи иди. — Вам, Шаларо, тоже незачем уезжать, — спокойно сказал Будулай. Она захохотала. Ты что ж думаешь, это мы приехали к тебе советоваться, уезжать нам или нет? Да ты уж совсем загордился перед своими цыганами, Будулай. Он стоял с подаренной ею рубашкой в руках и не знал, как на это отвечать. Нет, это ты сам сиди тут в глуши, стереги чужих коней. Через эту гордость и Настя от тебя, — продолжала Шаларо. Но тут даже Егор прикрикнул на нее «Молчи!» Но ее уже нельзя было остановить. И правильно сделала, что она от тебя такого к Мишке Солдатову ушла. Ты тут сиди и дожидайся, а они уже на той неделе и свадьбу будут играть. И гнев ее переметнулся на голову Егора. А тебе, старому дураку, разве не я говорила, что его без пользы об этом просить? Дурак ты и есть. Но тут вдруг ее маленький тщедушный Егор вытянул из-за голенища свой кнут и занес над ее головой. Ругаясь, Шаларо прыгнула в бричку. Придремавшие под закатным солнцем лошади испуганно вздернули головы. На минуту Егор вернулся к Будулаю с виноватым видом. — Ты того, Будулай! —